Глава 15. Сколько их? Наступил последний день ожидания. Хопкинс отдал приказ, и экипаж начал подготовку станции к полету в режиме консервации. «Сэр, через полчаса работы будут завершены. Экипаж готов к полету», — доложил полковнику первый помощник. «Хорошо, старт через 1 час 20 минут», — принял решение Хопкинс. Он занял свое место в рубке шаттла, положил на приборную панель старые серебряные часы, доставшиеся ему в наследство от деда и передававшиеся в его семье на протяжении многих поколений. Полковник верил, что эти часы, по которым его далекий предок сверял время для начала атаки в битве при Геттисберге, приносят удачу. Минутная стрелка неумолимо ползла по циферблату, приближая время старта. Полковник прекрасно понимал, что возвращение без двух членов экипажа означает конец его блестящей карьеры. Но часы, видимо, действительно приносили удачу. «Полковник, они возвращаются!» — раздался взволнованный голос старпома в переговорном устройстве. Хопкинс буквально вылетел из кресла. Опытный астронавт забыл о том, что такое невесомость, и здорово приложился макушкой о переборку. «Черт, здоровенная шишка будет!» — мельком подумал полковник, перемещаясь по салону корабля. Добравшись до переговорного устройства космического лифта, Хопкинс смог убедиться, что старпом ничего не перепутал. «Бурая вызывает Кукарачу! Ответьте!» — услышал он Мишкин голос. «Кукарача на связи. Что с вами? Помощь требуется. Вы можете самостоятельно подняться на орбиту? Сколько вас?» «Да, полковник, мы начинаем подъем. Подробный отчет будет предоставлен немедленно. Нас трое». «Трое?» «Трое! Трое! Не считая Безила!» Полковник задумчиво потер шишку на голове. «Видимо, крепко я стукнулся. Может быть, сотрясение мозга?» — подумал он. «Ладно, поднимутся, я их лично пересчитаю».